11. Телохватт. Обладая несколькими несомненными преимуществами над традиционными формами обездвиживания, телохватт удерживает кающегося, предотвращает чрезмерно оживленное движение крови к мозгу, понуждает субъект к состоянию полной неподвижности, способствующей саморефлексии, освобождающей от внешнего стресса. Доступные варианты: светлый дуб, средняя береза. Длина 24¾, ширина 21¼, высота 53¼. Номер товара 535-56-666-200. Руки. Две руки на лице, будто пара мягких пауков по коже. Но Эмми не хватало воздуха, чтобы закричать. Вырвалось только жалкое блеяние. Огромный безумный крик остался внутри, запертый там. В глаза ударил свет. Зрачки сжались до острия иголки. «Шш, тихо. Это я, Базил. Вы в порядке?» Эмми хотелось отвернуться, но ленты прочно держали голову. Глаза привыкли к полной темноте, их слепил даже слабый свет телефона. Если бы она могла говорить, то велела бы ему уйти, оставить ее в покое. Базил провел пальцами по лентам, натянутым твердым, как сталь. Тело Эмми целиком занемело. Приток крови к конечностям почти прекратился, руки и ноги стали холодными и безжизненными, будто куски дерева. Изнемогая от нехватки кислорода, они уплыли по океану боли одна за другой. Базил повернулся. Вот так запросто ушел и унес свет. Эмми закрыла глаза. По щекам покатились слезы. Слезы облегчения. Теперь она опять сможет остаться в темноте. Как жестоко дарить надежду на то, что кто-то может прийти за ней. Какой садизм внушать, что она кому-то нужна, когда она всегда в одиночестве. Это же... Лента, удерживающая подбородок, натянулась сильнее, лопнула и исчезла. Эмми невольно втянула ртом воздух. И чуть не захлебнулась им. Легкие не захотели расправляться, чтобы принять его. «Не торопитесь», — посоветовал Базил. «Вдыхайте понемногу». Он присел на корточки у кресла. «Дурак!» Он пытался освободить ее от того, что она уже приняла. Забрать то, чего она по-настоящему хотела. Как раз, когда, наконец, смогла обрести цель. Он делал вид, что она может покинуть кресло. Лгал. «Хороший менеджер всегда носит с собой карманный нож», — сообщил Базил. «Никогда не знаешь. Вдруг клиенту понадобится помочь открыть упаковку». Сковывавшие грудь ленты лопнули. Голова Эмми закружилась от внезапного прилива кислорода. Она попыталась заговорить, но выходила лишь бессвязная белиберда. Базил хлопотал вокруг, спереди, сзади, сбоку, полосовал ножом. Одна за другой пластиковые полосы на пальцах, кистях, предплечьях, локтях лопались, высвобождая плоть. И каждый раз за благословенным мгновением бесчувствия огнем взрывалась боль. Кровь снова текла по жилам. В пальцы рук и ног будто заколачивали гвозди, загоняли булавки. Так страшно и мучительно. Но зачем? Она же никуда не уйдет. Зачем он терзает ее? Почему не оставит в покое? «Эмми, пожалуйста, поговорите со мной», — попросил Базил из темноты. Эмми сидела очень тихо и дрожала всем телом. «Я бродил в темноте, спотыкался, искал хоть кого-нибудь. Свет полностью отключился, указатели выхода не работают, вентиляция тоже. И, честно говоря, если тот ненормальный учинил с вами такое, то я бы не хотел дожидаться его возвращения. Давайте, пойдем отсюда». Эмми не двигалась, не разговаривала. Она лишь зажмурилась и снова провалилась в темноту. «Я помогу вам встать», — пообещал Базил. Она ничего не сказала. Может, если ничего не говорить ему, он и уйдет во свояси. Но он не ушел, встал сзади, схватил подмышки и поднял. Когда тяжесть тела пришлась на ноги, в них словно залили кипящее масло, окунули в него ступни и щиколотки. От неистовой, невыносимой боли Эмми обмякла, выскользнула из рук Базила, свалилась на пол, инстинктивно скорчилась, подтянула колени к подбородку, заплакала. Так хотелось назад, в кресло. В нем было легче, намного легче. Базил обнял ее за талию, напрягся и приподнял, усадив на пол. Она бессильно оперлась о стену. «Уходи», — прошептала Эмми. «Пожалуйста». Он присел рядом на корточки, отвел потную прядь с ее лица, посветил телефоном в глаза, мутные, ничего не видящие. «Я не могу оставить вас здесь. Я ваш руководитель. Я несу за вас ответственность». Эмми завалилась на бок и попыталась уползти. Руки горели огнем. Мускулы будто порвали на части и скололи степлером. Они дергались не туда. Вздувались узлами, не хотели помещаться под кожей. Тело казалось старым и хрупким. Безил пытался ее остановить, но Эмми упорно ползла, желая ускользнуть назад, в темноту, прекратить бесполезную суету. Она бездумно извивалась на полу, лезла вдоль стены. Эмми подумала, что если Безил продолжит громко разговаривать, его услышат, придут и возьмутся за лечение его безумия. Она улыбнулась. «Не беспокойся, он излечит и тебя». «Кто?» «Комендант Ворд». «Вы имеете в виду Карла? Бездомного? Это он, комендант Ворд?» Она попыталась мотнуть головой, но даже от такого простейшего движения в мозгу вспыхнула нечеловеческая боль. «Комендант, он внутри Карла, носит Карла как перчатку. Он хочет помочь нам». «Эмми, я не понимаю, о чем вы. Но с тобой что-то решительно не в порядке. Вы понимаете, где мы? Какой сейчас день?» «Мы в Улье». «Нет никакого Улья. Вы не в себе». «Это место, где мы получим то, что заслужили». «Мы в Орске», — указал Безил. «Нет, мы всегда были в Улье. Ничего иного вокруг нас нет и не было». «Хорошо», — согласился Безил. Он снова попытался поднять Эмми, и снова она обвисла в его руках. Когда он захотел перехватить ее поудобнее, она снова соскользнула на пол. Безил снова ушел, хоть бы навсегда. Темнота укрыла Эмми, унесла в забытье. Конечно, не в безопасности обездвиживающего кресла, но все же, если не двигаться и не противиться, ощущаешь себя частью улья. Вдали глухо зарокотало. «Да, комендант Ворд возвращается за ней. Он вернет ее в кресло или подвергнет терапии посильнее». Рокот усилился. Эмми расслабилась, чтобы спокойно принять грядущее. Она устала ощущать себя больной и сломанной. Хотелось стать целой. Она обшаривала взглядом тьму в поисках повелителя. Но вместо Ворда из темноты показался Безил, слегка подсвеченный сиянием мобильника, и катящий офисное кресло Хьюга. Когда он остановился, прекратился и рокот. Безил опустился рядом с Эмми на колени и сказал: «Уходим отсюда!» «Ты не можешь знать и понять то, что он придумал для нас!» — возразила Эмми. «Вы правы. Я не знаю и не понимаю того, что происходит. Но тем не менее, я в ответе за вас!» Он поднял ее, заволок обмякшее тело на Хьюгу. Эмми снова попыталась соскользнуть, но Безил успел схватить ее за плечи и удержать. Затем осторожно толкнул кресло вперед, и они поехали по яркому сияющему пути. Колесики жутко грохотали, и Эмми с удовольствием думала о том, что шум обязательно привлечет Ворда, поэтому расслабилась и осмотрелась. С потолка тряпкой свисал плакат с надписью «Принесите новую жизнь в ваш дом». Но сейчас в темноте различались лишь последние два слова «Ваш дом». Безил вертел телефоном. Тусклого серого света хватало, чтобы осветить диваны и кресла вокруг, но все за ними скрывала тьма. «Уже почти и приехали», — сообщил он. «Мы выйдем наружу, и если нам повезет, там уже будет полиция. Они помогут вывести всех остальных». «Мы никуда не выйдем», — сказала Эмми. Впереди яркий сияющий путь перекрыла высокая баррикада из мебели. Огромная гора шкафов «Фигаро», стенок «Нелепот», кресел-качала «Гудбол» и разбитых столов «Горе-жир». Корзина с товарами лежала на боку, бежевые сумки для покупок разлетелись по полу. Повсюду блестело битое стекло. Эмми вспомнила грязные, заскорузлые руки, шарящие по лицу. Ей захотелось убежать, но ведь нужно вернуться. Убежать или вернуться? «Надо найти другой путь», — прошептал Безил. Он повернулся к кухням, а Эмми улыбнулась. Чем больше он суетится и старается, тем быстрее осознает безнадежность их положения. Они никогда не выйдут наружу. Комендант Ворд будет без конца удлинять их срок, добавлять год за годом. Он очень рассердится из-за того, что Эми покинула кресло, прервала предписанное лечение. Безил свернул с пути, подкатил кресло к проходу между кухнями и шкафами, но дверь оказалась завалена разбитой мебелью. Сам по себе Безил бы перелез ее, но вместе с Эми это было невозможно. «Никаких проблем», — он сохранял уверенность. «Обойдем по длинному пути». Безил развернул кресло назад, к столовым. Эмми вдруг поняла, что легкие уже не так сильно болят. Дыхание почти восстановилось, прояснилось в голове. Пережитый в кресле ужас понемногу уходил из памяти. «Мы в ловушке», — прошептала она. «Мы в порядке», — попытался заверить Безил, но в голосе не ощущалось особой уверенности. «Просто придется идти через тыльную часть здания». Колесико Хьюги завизжало. Ритмичный пронзительный скрежет, ясный маяк для всех, кто поджидает в темноте. «Идти некуда», — сказала Эми. «Нужно что-то делать. Нельзя просто забиться под диван и ждать, пока взойдет солнце». Сначала по ним ударил холод, порыв ледяного ветра, от которого перехватило дыхание. Затем появилась вонь, такая едкая и злая, что Эми запершила в горле, будто в темноте подошел целый состав гнилого мяса. Рядом возникло нечто немыслимое, настолько чудовищное, что Эми покинули все мысли о жестоком лечении коменданте. Остался лишь страх. Безил остановил кресло, прислушался, затем нагнулся к ней и прошептал на ухо. «Вы можете бежать». Эми была слишком перепугана для того, чтобы ответить. Конечно, она не могла бежать. Она не надеялась даже встать. Безил завертел головой, впервые по-настоящему напуганный. «Я не смогу толкать вас с достаточной скоростью». Они теперь отчетливо слышали шаги. Десятки, сотни, и все в унисон. Безил выволок Эми из кресла, втащил на помост, засунул под обеденный стол Петри Хор подальше от надвигающегося гниющего левиафана, сотрясающего пол, наполняющего воздух смрадом, и зашептал, стараясь перекрыть все усиливающееся жуткое мягкое шлепанье истлевшего мяса. «Что бы ни случилось, не пытайтесь помочь мне. Я справлюсь. Просто выждите до тех пор, пока они не уйдут, и затем выбирайтесь наружу». Он пошел назад, к яркому сияющему пути, держа высоко над головой телефон. Свет в темноте. Из тени к нему что-то хлынуло. Когда оно выступило на свет, Эми увидела сотни ног с грязными босыми ступнями, стоящих так плотно друг к другу, что они казались принадлежащими одной исполинской твари. Целое войско вступило в магазин, одетое в чересчур большие полосатые рубахи и штаны со склоненными головами. Лоб каждого упирался в спину идущего впереди. Они стояли так тесно, что казались огромной, членистой скалопендрой, слепленной из мертвой плоти. Они остановились в нескольких футах от Безила. Тот пытался выглядеть храбрым. Он встал, гордо выпрямившись посреди яркого сияющего пути, расставив ноги, подсвеченные телефоном. Но когда он рассмотрел подошедших, а он осторожно и тщательно рассмотрел их, то явно увидел не то, чего ожидал. Он смешался и в замешательстве вернулся к своим инструкциям. «В данное время Орск уже закрыт. Вы все незаконно проникли на частную территорию!» Краткое мгновение ничто не двигалось. Затем телефон перешел в спящий режим, отключив последний проблеск света в демонстрационном зале, и кающиеся бросились на Безила. Справочник культуры лидерства Орск. Разрешение проблемы присутствия деструктивной личности. Здесь приводится последовательное описание процедур, которые необходимо осуществлять при обнаружении деструктивной личности, ДЛ, на рабочей территории. 1. Оценка. ДЛ 1. ДЛ находится в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. ДЛ выказывает признаки агрессии. 2. Подход. Если возможно, осуществляйте приближение к ДЛ совместно с другим главой подразделения. В процессе приближения никогда не выпускайте ДЛ из виду. Подходите не ближе, чем на 6 футов к ДЛ. 3. Коммуникация. Ясно объясните свое положение в структуре персонала Орска. Объясните, какие правила поведения в магазине нарушает ДЛ. Попросите, чтобы ДЛ немедленно покинула Орск. Помните, для нас главная безопасность посетителей и партнеров Орска. Как только обеспечена их безопасность, вторичная цель – защита имущества и финансовых средств.